101. Писатели, которые рассказывали историю этой войны во время правления Флавиев, смотри примечание 237, из лести объясняли измену Цицины и других их заботами о мире и любовью к родине. Примечание 237. Плиний старший, Випстан, Мессала, Клувий, Руф. Смотри также примечание 73. Конец примечания. Нам же кажется, что людьми этими, не говоря уж об их непостоянстве и готовности, раз изменив Гальбе, изменять кому угодно, двигали соперничество и зависть. Они готовы были погубить Вителия, лишь бы не уступить его расположение кому-нибудь другому. Вернувшись к своим легионам, смотри примечание 238, Цицина принялся разными хитростями восстанавливать центурионов и солдат против Вителия, которому они были фанатически преданы. Примечание 238. Из Потавия. Смотри предыдущую главу. Конец примечания. Бас действовал в том же направлении, но ему было не так трудно добиться своей цели. Моряки, еще недавно воевавшие за Отона, и без того склонялись к измене.